Глава седьмая. Таль очень хорош. Он собран, сосредоточен и не допускает ошибок. В принципе, это понятно. Голова у бывшего чемпиона мира по шахматам как дом советов, а проферанс намного более простая игра по сравнению с его профильным видом деятельности. Вот только он авантюрист. Это проявляется в шахматах. Стиль Таля уникален и тем более заметно здесь. Если бы я был на его месте, то, зная, с кем играю, вообще бы не рисковал. Играл бы только то, что уже на руках, и исключал бы любой риск. Но Таль не такой. И это вкупе с моей ловкостью рук сказывается. Играем мы до 20, с кругом распасов в начале. Можно было бы еще после закрытия пули устроить эту лотерею, но она ни к чему. Пока ни к чему. Потому что уже сейчас, когда до конца игры остается всего несколько раздач, становится понятно, что и Высоцкий, и Таль проигрывают. И если Таль в итоге лишится максимум 1000, при 5 рублях завист это не очень много на самом деле, то Владимиру Семеновичу очень сильно не везет. Он летит уже порядка червонца, что вкупе с его же обещанием удвоить проигрыш Таля дает мне около 12 000 рублей, которые я выигрываю за один, пусть и достаточно, длинный вечер. В помещении шахматного клуба, кроме нас четверых, никого нет, несмотря на то, что мы в санатории, тут уже накурено хоть топор вешай, поэтому Марине даже приходится выйти ненадолго и прийти ни одной с работником санатория. Высокий седой мужик что-то там подхимичил, и, о чудо, кондиционер, который тут вообще-то есть, но не работал все это время, начинает выполнять свои обязанности. Дым, не бриллиантовый, как у Ильфа и Петрова, но тоже очень даже денежный, потихоньку рассеивается, а вместе с ним тают и шансы советских звезд на хоть сколько-нибудь удачный итог вечера. Высоцкий снова без двух на семерной. Потом Таль рискует и играет в семерную, понадеявшись на расклад. И тут вот он, шанс их утопить еще сильнее. «Пас!» — звучит голос Высоцкого. «Аналогично», — вторит ему Таль. «Я могу и сыграть, на самом деле. У меня длинная масть в бубях и перехвата в остальных мастях. 6 уж точно будет. Я же сдавал и понимаю, что к чему. Но если я, наоборот, спасую, то, списав с горы единичку, суммарно нарисую 10 моим противникам. Такой шанс упускать нельзя. Правда, выход из распасов прогрессирующий. На следующей раздаче нужно играть минимум 7, а через одну вообще 8». Что, учитывая тот факт, что сдавать буду не я, довольно опасно. То есть было бы опасно, если бы не моя память и в очередной раз выручающая меня советская полиграфия, вернее, ее качество. Я за эти 3 часа уже успел выучить все дефекты рисунка рубашки и теперь читаю как по писанному. Это уменьшает риск до приемлемого, и я, докурив очередной кэмл, говорю: «Пас». «Интересно», — говорит Таль. Последние полчаса он практически не разговаривает, только торгуется и отделывается односложными комментариями. «Учитывая ситуацию, это хороший шанс хоть что-то поправить». «Увидим», — односложно отвечаю я, и Миша вскрывает первую карту несостоявшегося прикупа. «Валет Бубей. У Таля бланковая дама, он морщится, но Высоцкий в еще более тяжелом положении, у него вообще король». Я отдаю 10, и Таль снова вскрывает карту из прикупа. На сей раз это пиковый король, и теперь уже знаменитый шахматист забирает тузом. Моих тут нет вообще, поэтому можно немного расслабиться и понаблюдать как за соперниками, так и за Мариной Влади. Судя по всему, она действительно любит своего мужа. Какая женщина, особенно если она звезда мирового кино и вообще красавица, согласится пробыть 4 часа статистом и просто смотреть, как 3 мужика играют в не очень зрелищную карточную игру. Проферанс же это не покер, и игру не показывают по телевизору с комментатором и компьютерной графикой и аналитикой. Поэтому стороннему человеку, к тому же не разбирающемуся в игре, скучно. Но Влади это не волнует, она сидит на диване рядом со своим мужем и обнимает его сзади. Практически семейная идиллия. После того, как Таль взял 3 взятки, а Высоцкий 7, распасы чуть было не заканчиваются. У Миши на руках аж 5 червей с тузом и 2 марьяжа. Хороший шанс для того, чтобы взять 7. Он пытается это сделать, заказывает игру, козырь, естественно, черви. «Вист», — говорю я. «Интересно», — бурчит себе под нос Высоцкий, — тоже говорит Вист. «Я его понимаю. У него-то два туза, практически стопроцентная вероятность. Но штука в том, что у меня, благодаря знанию расклада, тоже все в порядке. Я вижу, как нужно сыграть правильно. А я могу и делаю это. Итогом становятся очередные 4 в горе у чемпиона мира по шахматам. Таль не сыграл. И мы продолжаем распасы. Итогом круга становится то, что я еще сильнее оторвался. А потом закрыл пулю эффектным мизером. Он у меня был дырявый, но прикуп и расклад все поправили. И вот он итог. 10 500 чистого выигрыша и еще 1500 от Высоцкого бонусом. Это не мелочь. Это очень приятно». «Да уж», — смеется Высоцкий, но очень уж натужно. «Вот уж не ожидал, что меня так разденут. Какие-то 4 часа обобрал ты меня, Федор Михайлович, ну просто как липку». «Да, это было очень эффектно», — отвечает ему Таль. «Я ведь смотрел за руками нашего молодого товарища. Профессиональные, знаете ли, мы, шахматисты, умеем концентрироваться в важные моменты». «И что?» — тут же оживляется Высоцкий. «А ничего. Федор Михайлович просто очень хороший и, что немаловажно, везучий игрок. Если бы он мухлевал, я бы это заметил». Миша раскуривает сигарету, мы чокаемся очередным коньяком, и он продолжает. «Карты мы купили прямо перед игрой, они не крапленые, я бы это тоже заметил. Так что, Володя, проиграли мы с тобой. Я просто много, а ты неприлично много». «Да, это верно. Но знаете что? Я бы не против отыграться. Как играет Федор, мне, да и тебе, Миш, уже понятно. А 2 раза в одну воронку снаряд не падает. Так что мне нужен матч-реванш». «Мне тоже интересно еще раз сыграть с Федором. Не из-за желания отыграться», — как-то даже меланхолично добавляет Таль. «Хочется еще раз посмотреть, как именно вы, Федор Михайлович, играете. Испытать эстетическое удовольствие, знаете ли». Прав, 1000 раз прав Юра, когда говорит, что такие люди, как Таль или Высоцкий, настоящие советские звезды и селебрити, играют в карты с такими, как мы, не ради выигрыша. Тот же Таль просто обязан понимать, что шансов выиграть не очень много. Они играют как раз для того, чтобы их обыграли, но обыграли красиво. Так, чтобы потом можно было бы за стопкой или бокалом рассказать историю. Вернее, даже не так. Историю! Что ж, я не против, тем более, что это полностью входит в мои планы. Результат этой игры очень быстро разнесется по всей округе, и кто нужно, о нем услышит. И значит, что моя бесконечно далекая от личного обогащения цель станет чуть более выполнимой. «Если вы не против, то можно и сыграть. Вот только есть маленькое «но», — отвечаю я. «И какое же?» — сразу же реагирует Высоцкий. «Я в долг не играю. Ни с кем и никогда. И даже с вами я этого делать не буду. Так что, если, конечно, у вас в карманах нет еще 15 000, давайте перенесем это дело». «Да что переносить?» — кипятится Высоцкий. «Раз решили, значит, решили. Деньги брызги». Таль в этот момент вежливо просит его извинить и куда-то уходит. Через 10 минут, которые заняты сигаретами, он возвращается и демонстративно показывает солидно выглядящую пачку. «Здесь 3000 рублей, это за предыдущую игру. Половина меняет своего хозяина и занимает место во внутреннем кармане моего пиджака. А это на следующую. У Высоцкого деньги тоже имеются, он со мной рассчитывается, а потом, чуть замешкавшись, достает из кармана своей пижонской куртки и кладет на стол ключи с щегольским ромбом на брелоке. «Вот, играем на мою машину. Если что, Федор ее забирает в счет долга. С тобой, Миш, мы договоримся, если что. Правильно?» Таль кивает, а я же смотрю на Влади. Как-никак машина — это ее подарок Высоцкому. Даже интересно, как она отреагирует на такое сумасбродство мужа. Ну, смотри ж ты. Красавица-француженка только возводит очи горе и ничего не говорит. Видно, не врали те, кто говорил и писал, что у них действительно была большая любовь, и что она ему, с одной стороны, прощала очень многое, а с другой стороны, держала в рамках, как минимум, если говорить о наркотиках. Ну, или старалась держать. «Хорошо», — отвечаю я. «Сувенирный магазин еще работает? Нужна свежая колода». Через пару минут требуемое уже у меня в руках. Таль чертит новую пулю, а заботливая Марина куда-то вышла, и вскоре на соседнем с нашим столе появляется ужин. Вернее, скорее, закуска. Я практически не пью, а вот Владимир Семенович хорошо так напирает на коньячок. Да и Миша нет-нет, да и составляет ему компанию. Тале это не мешает играть, а Высоцкому все равно, он что трезвый, что пьяный, нам не соперник. Сценарий следующей игры более длительный, до 40, но по тем же ставкам червонец завист, немного отличается от того, что я изобразил несколькими часами ранее. Если в первой игре я давил бульдозером сразу, не оставляя ни малейшего шанса обоим оппонентам, то сейчас позволил себе намеренно отдать несколько розыгрышей. Правда, максимум, что я не добирал, это одна взятка. Причина, по которой я намеренно показывал, что проигрываю, очень простая. Все те же слова Юры о том, что надо сделать хорошее шоу. А камбэк посреди проигранной игры и последующий разгром — это лучший сценарий. Адреналина надпочечники моих соперников накачает им по самую макушку. Первый час я проигрывал примерно рублей 700, это навскидку. Лень было считать точнее. А потом, когда Высоцкий заметно повеселел, решил — хватит. Как раз Владимир Семенович сдал мне две длинные масти без тузов, которые ждут меня в прикупе. Мы бьемся за игру с Талем, у того 7 старших пик, и на моих 8 первых он сдается. Я эффектно переворачиваю прикуп, а потом беру его, сбрасываю две малки в крестях, 7 и 8, и объявляю игру. 9 бубей. Козырный туз сдает мне Высоцкий. «На девятернаве стоят только пьяницы и студенты. Пас!» Голос очередного солнца русской поэзии изрядно противоречит его словам, но дело сделано. 2 паса, и я показываю расклад. Действительно, 9 взяток. С этого момента начинается мой ренессанс. И для того, чтобы начать выигрывать и выигрывать крупно, я не сдаю себе выигрышные расклады. Я набираю свое на первом слове, а свою раздачу использую выборочно. То сдаю почти-почти для одного, то для другого, то себе маленькую, но верную игру. Правда, пару раз все-таки пришлось сдать себе и большую игру, мизеродесятерную. С мизером вообще смешно получилось. Сначала его сдал мне Высоцкий, а потом я сам. «Мизеры ходят парами», — философски отмечает Таль. Он все так же внимательно изучает, как я играю, как я сдаю, но все чисто. Я не даю ни малейшего шанса в себе усомниться. А в итоге еще через 6 часов, санаторий «Украина» в это время уже погрузился в вечерний мрак, я заканчиваю. Пуля закрыта, и пора считать, что и у кого получилось. Минусую гору, раскидываю весты, сокращаю их, и вот он результат. «В этот раз получилось меньше», — говорю я Талю. Он тоже все видит и кивает. «Да, я сменил стратегию, играл более осмотрительно, но мне снова это не помогло. Мое почтение, Федор, у вас редкий талант». В это время он отсчитывает мне 8 сотенных купюр, которые занимают почетное место рядом со своими товарками. Правда, одна из них со счастливой серией номером задерживается на столе, и я с улыбкой подаю ручку и купюру Талю. «Может, распишетесь?» Ставлю в рамочку и повешу у себя над письменным столом. Будет очень ценный сувенир. Это не пустая бравада и бездумное отношение к деньгам. Вовсе нет. Это точно такая же игра, как и все, что я делал до этого. И буду делать очень скоро, буквально через несколько минут, когда очередь дойдет до Высоцкого. У того дела не столь радужны, как у Таля, если можно так сказать про человека, который проиграл 800 рублей, 6 месячных зарплат. И это только что. Не будем забывать про предыдущие 1500. Владимир Семенович же остался без круглой суммы в 25 тысяч. Обычный советский гражданин столько не увидит никогда в жизни. Разово, конечно. Это примерно зарплата врача за 12 лет. И большая часть этой суммы — это Рено-16, которого Высоцкий оценил в 13 тысяч. Правда, на самом деле вообще без разницы, сколько в действительности может стоить этот автомобиль в Советском Союзе. Если мне не изменяет память, то Влади купила его за 3000 марок. По нынешнему курсу, а газета регулярно публикует эту совершенно ненужную для простых советских граждан информацию, это 1200 рублей. Но с учетом того, чья это машина, цена будет намного выше даже той, что озвучивает мне Высоцкий. И без разницы мне, потому что я беру ключи, любуюсь на заграничный брелок, а потом с улыбкой подаю его Марине. «Вы знаете, Марина, я ведь ваш большой поклонник. Куприна я считаю своим учителем, и то, как вы сыграли в фильме по его повести, было великолепно. Поэтому позвольте мне преподнести вам этот скромный презент. Говорю сразу, отказа я не приму». Вот так вот, господа и дамы, шахматисты и поэты с артистами и актрисами. Шикарный жест, которым я подвожу итог этого вечера. Этим я убиваю даже не двух зайцев, а целую стаю. И не беру машину у подвыпившего и немного потерявшего контроль над собой человека. Я же не сволочь. И возвращаю подарок, который все тому же человеку сделала его любимая женщина. И что самое главное, делаю иррациональный широкий жест, который точно меня выделит из целого ряда катал всех мастей, а Высоцкий знаком со многими из них это наверняка. Лучшего пропуска в мир большой игры, о которой говорил Юра, и быть не может. Плюс, что тоже немаловажно, хотя на самом деле это главное, о том, что я обыграл Высоцкого на очень много денег и не взял его машину, наверняка узнают интересующие меня фигуранты. И в голове этих ублюдков должна сложиться очень простая, но при этом логичная цепочка. Раз этот московский фраер не взял машину, которая стоит как новая «Волга», а то и больше, то наверняка денег он на Высоцком сделал, ну, просто неприлично много. Это будет означать, что совсем скоро мной заинтересуются. Ну, а пока Влади принимает мой подарок, Наталья и Высоцкого, особенно на Высоцкого, это тоже производит нужное впечатление. И вот мы уже, правда, без Миши едем в Тавриду продолжать так удачно сложившийся для меня вечер. Уже знакомый мне швейцар мигом входит в положение, всего-то 25 рублей сущие мелочи, и вот мы уже в ресторане и сидим в достаточно приватной обстановке. Она нужна, чтобы один из самых популярных людей в стране мог отдохнуть и не поднимать бесконечные тосты, и не принимать подарочный коньяк и водку в товарных количествах. Правда, о том, что Высоцкий и Влади в ресторане, все равно узнало достаточно много народу, хорошо, хоть они все были их знакомыми. Поэтому мой кошелек, опроставлялся победитель, изрядно похудел. На фоне выигрыша это было не очень много, но в любом случае 3 месячных зарплаты я в ресторане оставил. Посидели мы очень хорошо, и связи, как и репутация, у меня теперь, ну, просто отменные. Еще бы, я же Италию обыграл дважды, и у Высоцкого сначала машину выиграл, а потом ее не взял, прям богемная легенда. Жалко только, что вечер пришлось завершать не самым приятным образом. Я вызвал такси до гостиницы, и когда вышел из него, то меня уже второй раз окликнул товарищ следователь. «Федор Михайлович, прошу в машину. Расскажите о своих приключениях».